Он привык встречать на съездах провинциалов, немолодых, бородатых, с толстыми неповоротливыми шеями, лавочников, нотариусов, фермеров, учителей чистописания, коммивояжеров, ремесленников, среднюю малоприметную Францию. Конечно, и на этот раз он увидел несколько милых ему бород, но они терялись среди молодых людей спортивного вида, щеголявших бицепсами и блестящими гладко причесанными волосами над низким лбом. Одни из них были гостями, их подобрал Лебро, другие приехали как делегаты. Эти называли себя младорадикалами и были посланы группами, в которых Тесса нашел единомышленников или людей, падких на деньги. Многие младорадикалы прежде состояли в фашистских отрядах. Они соблазнились близостью к власти. С Бретелем приходилось ждать переворота. Здесь же легко было оторвать теплое местечко, красную ленточку в петлицу или хотя бы несколько кредиток. Младорадикалы ругали рабочих и евреев, требовали авторитарной республики, буйно восторгались реализмом Муссолини и смелостью Гитлера. Они бродили по залу, острили, зевали, переругивались, и заседания съезда напоминали трибуны во время футбольного матча. Даладье встретили овацией, и бородачи, и младорадикалы, и сутенеры кричали «Да здравствует мир!». Воевать никому не хотелось, и молодые люди призывного возраста, не лицемеря, благодарили маленького человека с тупым взглядом из-под лобья, который спас их от окопов. А делегатам постарше льстило, что герой Франции, их сотоварищ по партии, старый радикал, гражданин Эдуард Даладье. Тесса в душе обиделся. Опять Даладье срывает все цветы. Но он понимал, что Даладье только символ, и, сказав себе «это приветствует и меня», зааплодировал. Даладье говорил очень громко, часто его речь переходила в крик. Как многие слабовольные люди, он хотел показать себя стойким, непоколебимым. Неизменно он возвращался к утверждению своей силы, выкрикивая «Я сказал! Я хочу! Я не допущу!». Минутами в голосе слышались слезы маленького учителя гимназии, которого все водят за нос, на который волей судьбы вынужден разыгрывать Наполеона. Даладье воскликнул «Я запрещаю говорить о капитуляции! Мюнхен не был капитуляцией!». Он приподнялся на цыпочках, засунув два пальца за борт жилета и наклонил голову. «Может быть, он и вправду Наполеон, одержавший бескровную победу?» Зал ответил овацией. На минуту всех увлекла иллюзия. Это был спор не только с Фуже, но с историей. Когда Даладье сошел с трибуны, делегаты почувствовали душевное утомление. Все стали шутить, кричать, бродить по залу. Напрасно председатель потрясал звоночком. Докладчика, говорившего об обороне Франции, никто не слушал. Военные проблемы мало занимали этих глубоко штатских людей. Они приехали сюда, чтобы одобрить политику мира, похоронить Народный фронт и потребовать крутых мер против лодырей. А оборона Франции зачем? Разве после Мюнхена кто-нибудь угрожает Франции, кроме коммунистов? Только два бородатых винодела внимательно слушали докладчика, стараясь разобраться в незнакомых им терминах и цифрах. Потом один сказал другому, «Темное дело, но раз у нас линия Мажино, можно спать спокойно». Это, конечно, стоило больших денег, но зато, как он сказал, это раз и навсегда. Делегаты разошлись. Они заполнили все кафе и бары города, пили аперитивы, потом ужинали, потом, разбившись на маленькие группы, ринулись в старый порт, где их поджидали хозяйки публичных домов, девушки, топеры, вышибалы и почетная гвардия в виде молодцов из клана Лебро. Запретный квартал давно был приятно взволнован известием о съезде. Так ждали там только прибытие больших пароходов с американскими туристами. Для провинциальных делегатов съезд был не сухим выполнением гражданского долга, но очаровательным похождением. На 5 дней они освобождались от семейных уз, превращались в холостяков, приехавших из сонных маленьких городков в веселый беспутный Марсель. Неудивительно, что хозяйки некоторых домов, предусмотрительно вывесили на дверях своих заведений